Питер. «Да». На тот момент врач не был уверен, что она приняла достаточное количество таблеток, чтобы нанести себе серьезный вред. Но в квартире имелись неоткрытые пачки. Если б мы тогда не пришли, она могла бы проснуться и принять их все. Райан. «Это, должно быть, разбудило в вас ужасные воспоминания о сестре?» Питер. «Да». «Это был мой самый страшный кошмар. Все, о чем я переживал, сбылось. Мелли провела ночь в больнице, где ей промыли желудок, и на следующий день я отвез ее прямиком в частную клинику». Райан. «И это была частная клиника и центр реабилитации Бэмон-Корт в Танбридж-Уэллс, графство Кент?» Питер. «Да». Райан. «Было много выводов из вашего выбора лечебного учреждения для Мелли». Питер. «Я в курсе. Еще одна ошибка с моей стороны. Нелегко жить с виной из-за этого решения. Не забывайте, я не спал ни минуты. Я был эмоционально выжат и абсолютно обессилен. Моей единственной заботой было отправить Мелли в лечебное учреждение, где у нее будет, наконец, возможность уединиться и восстановиться после своей попытки самоубийства. Мы с Зарой сделали ряд звонков, и Бэмонт-Корт показался нам лучшим вариантом. Я искал место, где бы занимались как зависимостями, так и проблемами с психическим здоровьем. Сегодня стоит кому-то из известных людей открыто сказать, что они страдают депрессией или каким-то другим душевным расстройством, им оказывается всяческая поддержка, и по большей части это социально приемлемо. Тогда же, когда Мел было 19 лет, эта тема оставалась все еще табуированной. Мне казалось, ей было непросто восстановиться после этого, и поэтому мы убедились, чтобы все считали, будто она лечится в клинике от зависимости от рецептурных обезболивающих. Бэмонт-Корт — очень уединенное место вдали от города. Посещение было крайне ограниченным. Мне бы не хотелось, чтобы там шатались всякие журналисты, вынюхивающие правду. Также я по опыту знал, что дисциплина и расписание были залогом стабильности Мелли. В Бэмонт-Корте все это имелось, и они работали с подростками, что позволяло Мелли находиться в компании ровесников. Когда Мелли мне позвонила и сказала, что там творилось на самом деле, у меня сердце разбилось. Я предложил отправить ее на психотерапию, но она отказалась. Мелани винила меня в том, что я отправил ее туда. Да и я себя тоже винил. Райан. Сколько времени она провела в Бэмонт-Корте? Питер. Изначально мы планировали, что она пробудет там 4 недели. После 3 недель ей стало гораздо лучше, и мы решили продлить ее пребывание там еще на 8 недель. Райан. Когда вы говорите «мы», кого вы имеете в виду? Врачей Мелани? Питер. Да. Их и Мелли тоже. Не забывайте, она была взрослой. Когда я приехал навестить ее, она вела себя тихо, потому что согласилась остаться. Ей нравилось то, что там к ней относится как к обычному человеку. Ей нравилось, что ее лицо не красуется на каждой обложке. Она сказала, что счастлива, и я ей верил. Только потом она рассказала мне обо всем, и я понял, почему нас не оставляли наедине, когда я навещал ее. Райан. Только через год пролился свет на ужасные условия в Бэмонт-Корте. Что они делали с Мелани? Пауза. Питер. Прошу прощения, я не могу рассказать подробности. В конце концов, только Мелани может поделиться этой историей. Я лишь могу сказать, что подал заявление на действия клиники и тщательно убедился, чтобы в отношении этого заведения было проведено тщательное расследование. Райан. Сколько времени Мелани в итоге провела в Бэмонт-Корте? Питер. В конце концов, она там провела около 6 недель. Благодаря Нел, ее пребывание там прервалось раньше срока. Наверное, это единственный раз, когда я был благодарен за их дружбу. Оглядываясь назад, думаю, мне стоило рассказать Нел правду о Мелли и почему она попала в Бэмонт-Корт. Но мне казалось, что не мое дело объяснять это, и, откровенно говоря, я не доверял Нелл. Предположительно, и Мелли не доверяла ей тоже. Стук в дверь. Женский голос. «Прошу прощения, что прерываю вас, сэр Питер. У меня для вас звонок от Зары, и она говорит, что дело срочное». Питер. «Ладно, простите, Райан. Я на минуту. Запись остановлена». Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. 16 февраля 2007 года Мелани поступила в Бэмонт Корт, частное медицинское учреждение и центр реабилитации в графстве Кент. И хотя не было никаких официальных заявлений от сэра Питера Лэнга, источники, близкие к семье, сообщают, что Мелани проходила лечение от зависимости от рецептурных обезболивающих. Не все верили этим слухам. Спустя всего год, в 2008 году, Бэмонт Корт был закрыт местными властями после многочисленных сообщений бывших пациентов о творившемся там жестоком обращении с ними. Нелл. В то время я была лучшей подругой Мелани. Я и сегодня остаюсь ее лучшей подругой и могу сказать со стопроцентной уверенностью, что у Мелани ни тогда, ни когда бы то ни было, не было зависимости от алкоголя или наркотиков. Мелани совсем не обязательно было ложиться в центр реабилитации, и знаете, что я вам еще скажу? Бэмонт Корт был совсем не центром реабилитации. По словам Мел, это скорее интернат для проблемных подростков. Меня тошнит от мыслей о Мелани в том месте. Ей потребовалось много времени, чтобы прийти в себя после лечения там. Однако она не осталась прежней. Это сломало часть ее. Вик Уотсон, редактор таблоида. После своего второго ареста Мелани скрывалась. Не то чтобы я ее в этом как-то виню. Остатки ее публичного имиджа были окончательно подорваны. Богатенькая девочка из привилегированной семьи, напавшая на низкооплачиваемого работника клуба. Да, это выглядело плохо. Шла целая мини-пиар-компания от всех, кроме Мелани. Нелл Стивенс и другие друзья Мелани светились в еженедельниках с их версией событий.